Пока Фанфан философствовал, Сорвиголова не терял даром времени. Он установил по компасу, что в полулье направо от них находится хорошо знакомый большой лес. Затем связал узлом стремена пони, предварительно перекинув их на седла. Все это он проделал так, чтобы англичане ничего не заметили, а те продолжали лениво постреливать, решив, по-видимому, не предпринимать более энергичных действий, пока их товарищи не завершат окружение. Сорвиголова, между тем, перекинул через плечо свой мушкетон и, приказав товарищам следовать за ним, с удивительной быстротой пополз среди высоких трав. Поли и Фанфан, видимо, тоже знакомые с этим приемом индейцев, повиновались, и вскоре все трое исчезли в гигантской растительности вельта. Их пони, распростертые на земле и скрытые густой травой, остались на месте. Англичане, ставшие более осмотрительными, приближались осторожно, мелкой рысью, время от времени переходя даже на шаг. Не обращая на них никакого внимания, Сорвиголова двигался направо, к опушке леса. Противник не переставал постреливать наугад, и Сорвиголова, продолжавший ползти с проворством ящерицы, сказал вполголоса: «Только бы не искалечили они наших лошадок. Эх, будь со мной хотя бы дюжина моих молокососов. Ни один из этих хаки не вернулся бы в свой лагерь». И, обернувшись, затем к Фанфану, он спросил: «Как дела, старина?» «Потеем, трудимся», — ответил Фанфан. «Не ручаюсь, что мог бы прыгнуть с трамплина, но что касается ходьбы на четвереньках, одной лапы больше, одной меньше. Невелика важность». К счастью, трава в тех местах была вышиной в метр, а то и больше. Только это и спасало бесстрашных сорванцов. В другой обстановке они давно уже были бы схвачены или подстрелены англичанами. В самом деле, представьте себе луг с Марсового поля, на котором играют в прятки, но только всерьез и под угрозой смерти. Трое против 24. Какая выносливость, какая ловкость, сколько удачи потребуется этим троим, чтобы благополучно ускользнуть. Между тем, правые и левые отряды англичан завершили полуокружение. Теперь совместно с третьим, оставшимся на месте взводом, они готовились сомкнуть кольцо вокруг того места, где, по их мнению, находились беглецы. Но те, пробираясь между травами, прошли уже расстояние в 400 метров под прямым углом к их первоначальному направлению. Прежде они скакали на север, теперь же ползли на восток. Просто чудо, что англичане до сих пор не приметили их передвижения. До спасительного леса оставалось еще не менее 1500 метров. Будь у них достаточно времени, они, конечно, доползли бы до него, но этот невероятно трудный способ передвижения скоро совсем истощил силы раненого Фанфана. При всем своем мужестве он не способен был ползти дальше. Ослабленный потерей крови, которая не переставала струиться из раны, чувствуя, что с каждой минутой все больше слабеет, еле волоча за собой ноги, он умолял товарищей бросить его. «Ни за что. Или ты вернешься в лагерь вместе с нами, или мы все погибнем здесь», — воскликнул Сорвиголова. «Но подумай, командир ждет результатов разведки. От них зависит судьба всего команду», — спорил Фанфан. «Командо — подразделение Трансвальской армии. В начале войны команду насчитывало до 1000 бойцов, в конце войны состав его уменьшился до 500-600 бойцов». Вместо ответа Сорвиголова только пожал плечами. Присев на корточки и чуть высунув голову из травы, он беглым взглядом окинул равнину. Юноша заметил, как сильно они опередили англичан. От врагов их отделяло теперь не менее 500 метров. О, если бы только они могли и дальше продвигаться, вот так же, под прикрытием травы. Но Фанфан, бедняга Фанфан, надо спасти его во что бы то ни стало. Не видя другого выхода, Сорвиголова решил поставить на карту все. Вложив пальцы в рот, он трижды пронзительно свистнул. И тогда произошло нечто поистине изумительное. Бурские лошадки, притаившиеся в траве и до сих пор не обнаруженные англичанами, стремительно вскочили и понеслись бешеным галопом, с раздувающимися ноздрями, прыгая над травой, как антилопы. Безошибочный инстинкт полудиких животных не обманул их. Тонкий слух верно уловил направление сигнала, а чутье, более острое, чем у ищеек, вело их по правильному пути.